по дороге к дедушкиной даче. «Куда мы едем?» — спросила Света, глядя в окно на улицы, перепачканные кровью, битым стеклом, щепками, обломками досок, арматуры, кирпичей и прочим мусором. «Ты заметила, что на улицах нет ни одного тела?» — пробурчал Витя, крепко сжимающий руль «Волги» и не снимающий ногу с педали газа. «Мой отец сейчас в Киеве», — вздохнула Света. «Вот бы с ним ничего не случилось». «Эти суки жрут людей», — проскрипел зубами Витя, вспоминая чудовищную картину растерзания отряда пионеров близ Парка Победы. «Жрут без остатка, жрут целиком, с потрохами, костями и говном. Жрут живых, жрут дохлых своих, жрут всех и все». «Как думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросила Света, которая уже минут пять как разуверилась в принадлежности Виктора Кузнецова к отряду упырей. «С кем?» «Как с кем? С моим отцом». «Отцом?» — задумчиво повторил Виктор. «Мой подонок отец бросил нас с мамой и умчал. То ли с китаянкой, то ли с корейкой на Урал, когда я еще ссался в пеленке. Я даже не знаю, как он выглядит. Мать сожгла все его фотографии». «Должно быть, вам тяжело было с матерью?» — спросила Света. «Моя мать была еще той шлюхой. Не прошло и полугода с момента бегства отца, как она оставила меня на попечение деду. Пошла, блядь, свою личную жизнь устраивать, сука. Ее лицо я помню только с фотографий, которые лет пять назад я спалил точно так же, как она, по словам деда, спалила фотографии отца. Оставил только одну и ношу ее с собой. Красивая сучка. Уверен, где-нибудь в Москве валютной шлюхой сейчас работает». «Мне очень жаль», — соврала Света. Ей было по большому счету плевать на судьбу этого парня. Как можно судить, по его же словам, он из семьи люмпен-пролетариев, неблагополучный хулиган, а то и бандит. Таких Свете не положено удостаивать и взглядом. Как учил ее отец, мы сами куем свое счастье. И вместо того, чтобы жаловаться на судьбу и неблагоприятные обстоятельства, нужно тяжелым трудом доказывать всем свое право называться достойным гражданином великой державы СССР. «Да чего уж жалеть», — удивился Витя. «У меня лучший на свете дед». «Так куда мы едем?» — опомнилась Света. «Как куда? К деду моему, на дачу». Дача находилась в поселке Ясная Поляна. Стоит отметить, что в нескольких километрах вне черты города к дороге в поселок прилегало кладбище. Матвеевское кладбище. Витин дед давно переехал жить на дачу и приезжал в город разве чтобы получить пенсию и повидать внучка, поделившись с ним львиной долей этой пенсии. Ветеран боевых действий, танкист Виктор Дмитриевич Кузнецов всегда был предусмотрительным человеком. Собственно, благодаря предусмотрительности он и пережил Великую Отечественную. Отвоевав, тогда еще молодой парень, Виктор не стал мешкать и поддаваться всеобщему веселью, ведь враг никогда не дремлет. Кто знает, что запоют прижатые к ногтю фашисты через годик-другой. Их иродов в Первой мировой на место поставили, а они вскоре вторую затеяли. А если и не фашисты, так еще кто-нибудь. Проклятый Черчилль, к примеру, или треклятый Трумэн, сменивший не дожившего до победы Рузвельта. Кто знает, что в их дряблых капиталистических мозгах творится. Нет, не так просто обмануть Виктора Кузнецова, сержанта 5-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Виктора Кузнецова, благодаря зоркому глазу и точной наводке которого, при кровопролитной и затяжной битве на Курской дуге было уничтожено 16 вражеских танков, 33 мотоциклетные коляски и неисчислимое количество живой пехотной силы. Все как хотят, а Виктор Кузнецов приготовится на случай беды. В общем, дедушка нашего Вити, хулигана, ученика 10 Б-класса средней школы номер 22 с углубленным изучением английского языка, был готов к любой беде. В тайном подземном складе, вырытом им самолично, хранились предметы, цинично прозванные острыми языками «эхом войны». Там хранилось оружие. 4 шмайсера системы МП-40, 2 СТГ-44, с которых талантливый инженер Калашников взял основу для своего АК-47, 1 ППШ, с 3 дюжины осколочных гранат F1, 4 противотанковые кумулятивные гранаты РПГ-43, 2 ГВР-43, 1 монстр американского пулеметостроения «Льюис», 4 винтовки «Мосина», штык-ножи, саперные лопатки, спиток наганов и, конечно же, полные ленты, рожки, засыпанные с горкой запыленными патронами, эмалированные ведра, тазы и коробки. К сожалению, деда не удалось раздобыть ни одного противотанкового фугаса, но и без него арсенал получался более чем солидный. Кто бы мог подумать, что под грядками помидоров, баклажанов, огурцов и гигантическим кустом конопли дожидаются своего звездного часа орудия войны. И как ведь не зря дожидаются? Разумеется, Витя знал про тайник деда и сейчас ехал к ним, и к тайнику, и к деду. Ведь деда он очень сильно любил. Первые выстрелы и взрывы Витя со Светой услышали незадолго после того, как покинули город. В Николаеве началась бойня с участием военных и доблестной милиции. Давно пора. И хоть Витя всем сердцем ненавидел порядок, царивший в армии, а милицию так вообще на дух не переносил, каждый раз, как тарахтела очередь или бухала граната, Витя мысленно представлял, как проклятые зомби разлетаются на части, падают на землю изуродованными ошметками мяса, чтоб больше никогда не подняться. И представляя это, он, о чудо, мысленно боготворил спасителей, все тех же ненавистных мусоров и солдафонов. Дорога близ Матвеевского кладбища кишела мертвецами. Они бездумно топтали уродливыми босыми стопами асфальт. Чего они там дожидались? Почему не разбредались вглубь Матвеевки, выедая из одноэтажных домиков со стрельчатыми шиферными крышами жильцов? Или их собратья уже разбрелись и выели? И вообще, какого хера мертвые разгуливают по дорогам, а не лежат в своих уютных могилах? «Держись!» – проревел Витя и вдавил педаль газа в пол. И без того повидавшая за день неприятностей «Волга» взревела, как по ошибке клейменный в яйца племенной бык. Машина пронеслась сквозь толпу мертвецов, сшибая их с ног, кроша им кости, разрывая их мясо, потроша их не успевшие до конца разложиться животы. От ударов о мертвые тела лобовое стекло покрылось непроглядной паутиной трещин. Все еще не веря своей удаче, все еще не понимая до конца, что смертельная опасность миновала, и зомби близ Матвеевского кладбища остались за спиной, Витя не снимал ноги с педали газа. Высунув голову в открытое окно, он на всей скорости мчал машину по асфальтовой дороге, потом, немного сбросив скорость по буграм и выбоинам земляной, а потом он никуда не мчал, поскольку из решетки радиатора и из щелей капота повалил белый дым. Машина заглохла. Света поглядела на Витю, и в ее взгляде было столько ужаса и страха, сколько бывает не у каждого приговоренного к смертной казни. «Что? Что мы будем делать?» – затараторила она. «Что? Ты ведь починишь ее? Я уверена, что починишь. Ты ведь починил до этого. Давай, чини машину. Не упырь, Витя. Давай, чини машину, а? Будешь чинить? Чини!» «Это бесполезно, Свет», – вздохнул парень. «Всю воду из бутылки я потратил в прошлый раз. Сейчас не поможет». Он достал пачку Беломорканала и закурил, отчего Света отчаянно закашлялась. «До дедовой дачи 3-4 километра. Думаю, стоит попробовать дойти до нее пешком. Ждать, пока радиатор охладится. Идиотизм». «Давай подождем», — задыхаясь едким дымом папиросы, предложила девушка. «Я не хочу никуда идти. Там нас сожрут упыри, а здесь, внутри машины, мы в безопасности». Витя ее не слушал. Витя взял с заднего сиденья Фомку и разводной ключ. Взвесил их, удовлетворенно кивнул и вышел из машины. Февральское солнце лишь изредка высовывалось в просветы между сгущающимися дождевыми тучами, чтобы пролить чуточку живительного света на голые деревья, колыхаемые холодным ветром, и на грязь, которая хлюпала под ногами у Вити. Грязи было много. В некоторых местах по щиколотку, в некоторых нога проваливалась по голень. Это бесило. Ошарашенная поведением Вити, этого хулигана и тунеядца, Света не нашла ничего другого, как покинуть свое безопасное местечко на переднем сиденье дымящейся государственной «Волги» и последовать за ним. И каков ведь нахал! Ни слова не проронил! Пошел себе и все. Плевал он на Свету, дочь первого секретаря Николаевского горкома партии. Света тихонечко заплакала, но обращать на это внимание Вите побоялась. Вдруг дикарь разозлится и бросит ее здесь. Одну, никому не нужную, всеми забытую, на растерзание, упырям. Витя бурчал под нос нехорошие слова, от которых у приличной девушки Светы вяли уши. Грязь затрудняла ход. Холодный ветер пронизывал одежду насквозь. Выбежавший из Матвеевского леса зомби тоже не внушал радости. Выбежал. На центральном рынке Витя столкнулся с мертвецами крайне медлительными и вялыми. А этот, зараза, бежит со всех ног, скаля дырявый рот. Вместе с приближением зомби Витю все сильнее сковывал страх. Прямо как в краем уха услышанном на уроке русской литературы эпизоде из какого-то там романа, когда некий герой стоял на поле боя, гипнотизируемый летящим на него ядром. Потом, кажется, от героя ни черта не осталось. От Вити бы тоже ни черта не осталось, если бы не Света. Она разразилась своим коронным визгом, который способен, уж простите за каламбур, мертвого на ноги поставить. Витю тут же привел в чувство столь мощный звуковой залп. Он замахнулся разводным ключом как раз вовремя, ведь мертвец уже готовился к решительному прыжку и въехал твари по темени. Череп зомби треснул, как переспевший арбуз, извергая наземь сыру матушку, кусочки гнилых мозгов и запекшейся крови. Свету стошнило надрыгающееся в предсмертных конвульсиях мертвое тело. Витя проверил крепость кирзовых сапог на повалившемся в грязь враге, вернее, на том, что осталось от этого врага. Оставшись довольным результатом, месивом костей и гнилого мяса, Витя тряхнул Свету за плечи, чтобы привести ее в чувство. «Плохо все», — мрачно прошипела Света, вытирая рукавом куртки блевотину с губ. «Беги за мной», — буркнул запыхавшийся Витя.